случайно встретил среди тысячи прохожих и успел в толпе заметить платье в красненький горошек. И теперь я каждый вечер прихожу туда, где встретил среди тысячи прохожих платье в красненький горошек. Жду чудес я, словно в сказке, все надеюсь я, быть может, подойдет и скажет здравствуй, да что в платьице в горошек. И теперь я каждый вечер прихожу туда, где встретил среди тысячи прохожих платье в красненький горошек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, среди тысячи прохожих платье красненький горошек. Разве быть такое может? Впрочем, здесь не в этом дело. Платье красненький горошек моим сердцем овладело. И теперь я каждый вечер прихожу туда, где встретил среди тысячи прохожих платье красненький горошек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, среди тысячи прохожих платье красненький горошек. Случайно встретил в Покрове на перекрестке, и была она красива, как весенняя березка. И теперь я каждый вечер прихожу туда, где встретил среди тысячи прохожих платье красненький горошек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, среди тысячи прохожих платье красненький горошек.